Священные меч и бриллиант всегда путешествовали по государству вместе с императором, куда бы он ни уезжал из своего дворца с ночевкой. Зеркало оставалось во внутреннем хранилище при большой синтоистской гробнице в Изу. Меч, зеркало и бриллиант принадлежали сыну неба, они были символами законной власти, знаками ее божественности. Сын неба брал их с собой, таким образом он брал с собой всю свою власть. Ябу засомневался, почти невероятно, чтобы к приезду императора были закончены все приготовления. «О, господин генерал Ишидо по поручению регентов обратился к его величеству сразу же, как только узнал от господина Затаки в Йокосе, что господин Торанага согласился. Это удивительно — прибыть в Осаку и покориться неизбежному». «Только великая честь, оказанная вашим хозяином-регентом, и побудила их просить Сына Неба оказать нам такую милость и присутствовать...» Снова сухое покашливание. «Пожалуйста, извините меня, но не дадите ли вы мне, когда вам будет угодно, ваше фамильное письменное подтверждение, что приглашение получено?» «Могу я сделать это прямо сейчас?» Я бы почувствовал внезапную слабость. «Я уверен, регенты оценят это». Я бы слабым голосом послал за письменными принадлежностями. В мозгу его продолжало стучать 19. 19 дней Торанага может тянуть только 19 дней, а потом тоже должен быть здесь. У меня хватит времени съездить в Нагасаки и благополучно вернуться в Осаку, но не достанет, чтобы устроить нападение на черный корабль и захватить его. Нет времени прижать Хариму Кияму Ноше, священников-христиан. Нет времени объявить малиновое небо. Весь план Торанаги — только иллюзии. Торанага проиграл. Мне следовало знать это. Спокойно. Передо мной дилемма. Либо я слепо верю Торанаге, что он выскользнет из этой сети, и помогаю Анджин-сану, как задумано, как можно быстрее набираем людей для захвата черного корабля, либо я еду к Ишидо и говорю ему все, что знаю, попытаюсь выторговать жизнь себе и Изо. Так что же выбрать? Принесли бумагу, чернила и кисточку. Ябу на минуту отбросил терзавшие его сомнения и сосредоточился на письме, стараясь выводить иероглифы как можно правильнее и красивее. Зря он отвечает присутствию в таком смятенном состоянии. Но что делать? Пока он писал, пришло окончательное решение — принять совет Юрико. Сразу словно свалился тяжелый груз, внутреннее равновесие восстановилось, и он почувствовал себя намного лучше. Свое имя он подписал уже с высокомерной вычурностью. Как стать лучшим вассалом Торанаги? Стереть Ишидо с лица земли. Но есть ли способ сделать это и оставить время для собственного спасения? Тут он услышал, как Огаки говорит: «Вы приглашены на официальный прием, который генерал Ишидо устраивает завтра в честь дня рождения госпожи Ошибы». Все еще измотанная дорогой, Марико обняла сначала Кири, потом обнялась с госпожой Сазуко, порадовалась на ребенка и снова занялась Кири. Ее личные служанки суетливо бегали вокруг них, приносили чай и саке, уносили подносы, вбегали с подушками и благовониями, открывали и закрывали сёдзи, выходившие во внутренний садик их части Осакского замка, обмахивались веерами, болтали, смеялись и плакали. Наконец Кири хлопнула в ладоши, отпуская служанок, и тяжело опустилась на специальную подушку — едва справившись с возбуждением и радостью. Лицо у нее было очень красное. Марико и госпожа Сазуко торопливо обмахивали ее веерами, хлопотали вокруг нее, но только после трех больших чашек саке она снова могла более или менее свободно дышать. «Ох, вот так лучше! Да, спасибо, детка, давай еще! Ох, Марико-сан, вы и правда здесь?» «Да-да, действительно, здесь Кири-сан». Сазуко, выглядевшая гораздо моложе своих 17 лет, поделилась со старшими подругами. «Ох, мы так беспокоились из-за этих слухов!» «Да, это только слухи, Марико-сан», — прервала Кири. «Я так много хочу узнать, что чувствую, скоро будет обморок. Бедная Кири-сан, вот возьмите саке», — заботливо сказала Сазуко. «Может быть, распустить вам пояс? Я совсем хорошо себя чувствую. Пожалуйста, не суетитесь, детка». Кири вздохнула и сложила руки на огромном животе. «Ох, Марико-сан, как хорошо видит лица друзей, а не просто тех, кто живет в этом Осакском замке!» «Да», — подтвердила Сазуко, устраиваясь поближе к Марико, и быстро заговорила. «Когда бы мы ни вышли за ворота, серые увиваются вокруг нас, словно пчелы вокруг матки. Нам нельзя выходить из замка, никому из дам, кроме как с разрешения совета, а он почти никогда не собирается, и они что-то мямлят, так что не дают никаких разрешений. А доктор говорит, что мне еще нельзя ехать, хотя я чувствую себя прекрасно, и ребенок чувствует себя хорошо, и... «Но сначала расскажите нам...» Кири перебила. «Сначала расскажите нам, как наш хозяин...» Девушка засмеялась, ее веселое настроение не омрачилось. «Я собиралась спросить о том же, Кири-сан...» Марико ответила так, как ей велел Торанага. «Он выбрал свой путь, он идет по нему и доволен своим решением». В дороге она много раз репетировала про себя этот ответ, но уныние, которое ее при этом охватило, чуть не вынудило ее сказать правду. «Простите», — прошептала она. Ох, Сазуко старалась не выдать своего страха. Кири приподнялась, усаживаясь поудобнее. «Карма есть карма. Так что же...» «Никаких перемен, никакой надежды!» — Сазуко была обескуражена. Кири похлопала ее по руке. «Верьте, что карма есть карма, дитя, а наш господин Торанага самый великий, самый умный из всех живущих на земле. Остальное все обман. Марико-сан, вы привезли нам письма? Ох, простите, да вот они!» Марико вынула из рукава три свитка. «Два вам, Кири-сан, одно от нашего господина, одно от господина Хиромацу. Это для вас, Сазуко, от вашего господина, но он просил меня сказать вам, как он скучает и как хочет увидеть своего последнего сына. Он заставил меня выучить это и повторить вам три раза». Он очень скучает без вас и так хочет видеть своего самого младшего сына. Ему очень не хватает вас. По щекам девушки побежали слезы. Она пробормотала извинения и выбежала из комнаты, зажав свиток в руке. «Бедное дитя, ей здесь очень трудно». Кири не стала распечатывать свой свиток. «Вы знаете о том, что будет присутствовать его императорское величество?» «Да». Марико тоже была мрачна. «Гонец от господина Торанаги встретился со мной неделю назад. В послании нет никаких подробностей, и назван день прибытия сюда. Вы слышали от господина Торанаги?» «Не совсем, не лично от него». «Я не имела от него вестей уже месяц, как он на самом деле». «Уверен в себе». Она отпила немного саке. «Ох, можно я налью вам? Благодарю вас». 19 дней немного, правда, Кири-сан?» Времени достаточно, чтобы съездить в Эдо и вернуться обратно, если поторопиться. Достаточно, чтобы прожить целую жизнь. Если хотите, более чем достаточно, чтобы выиграть битву или потерять империю. Хватит времени для миллиона вещей, но мало, чтобы съесть все редкие блюда или выпить все саке. Кири слабо улыбнулась. «Я, конечно, не собираюсь следующие 20 дней сидеть на диете. Я...» Она спохватилась. «Ох, пожалуйста, извините меня. Вы слушаете мою болтовню, а ведь вы даже не переоделись и не помылись. У нас еще будет масса времени поговорить. О, пожалуйста, не обращайте на меня внимания, я не устала». «Но вы не могли не устать. Вы остановитесь у себя дома?» «Да, но... То есть, где мне разрешит пропуск генерала Ишидо?» Марико горько улыбнулась. Его приветствие было очень цветистым. Кири сердито посмотрела на нее. «Сомневаюсь, чтобы он хоть кого-нибудь встретил с радостью даже в аду. О, простите, а что теперь?» «Ничего нового. Я знаю, что он приказал убить и пытать господина Судзияму, хотя у меня и нет доказательств. На прошлой неделе наложницы господина Оды со своими детьми пытались выбраться под видом дворников. Часовые застрелили их. По ошибке. Как ужасно! Конечно, масса извинений. Ишида говорит, что безопасность важнее всего. Была инсценирована попытка убить наследника. Это его оправдание. Ну а почему дамы не уезжают открыто? Совет приказал женам и семьям ждать мужей, которые должны приехать на церемонию. Великий господин генерал чувствует ответственность за их безопасность и относится к ней слишком серьезно, чтобы позволить им заблудиться. Замок заперт плотнее, чем старая устрица. За пределами замка то же самое, Кири-сан. На Токайдо намного больше застав, чем раньше. В пределах 50 ри свирепствует служба безопасности Ишидо. Повсюду патрули. Все им запуганы, кроме нас и нескольких наших самураев. А мы боимся его не больше, чем прыща на спине дракона. Даже наши доктора? Они тоже. Да, они все еще советуют нам не выезжать, даже если будет разрешение, а мы его никогда не дождемся. Госпожа Сазука здорова? Ребенок здоров? Кири-сан. Да, вы могли видеть это сами. И я тоже. Кири вздохнула. Снова стало заметно, как она напряжена, и Марико отметила, что в волосах у нее прибавилось седины. «Ничего не изменилось с тех пор, как я написала господину Торанаге Ванджиро. Мы заложники, и мы останемся заложниками вместе со всеми до дня. Потом все решится. Теперь, когда прибывает его императорское величество, наступает решительный момент. Видимо, так. Отдохните, Марико-сан, но приходите поужинать с нами, тогда и поговорим. О, кстати, еще новость для вас. Известный вам чужеземный Хатамото, благослови его Господь за спасение нашего господина, как мы слышали, благополучно приплыл в гавань вместе с Касиги Ябусаном. «О, я так беспокоилась за них. Они отплыли за день до моего отъезда. Мы тоже попали около Нагои в тайфун, но не очень сильный. Я боялась плыть морем. О, теперь хорошо». «Здесь было все терпимо, кроме пожаров. Много тысяч домов сгорело, а погибли всего 2000 человек. Мы сегодня слышали, что основная тяжесть тайфуна пришлась на Кюсю, на восточное побережье, и часть на Сикоку. Там погибли 10 тысяч, а полных сведений о всяких ущербах Еще нет. А урожай? Быстро спросила Марико. Здесь очень много риса полегло, целые поля. Крестьяне надеются, что рис выправится, но кто знает, если в этом сезоне Кванто не пострадает, их рис прокормит всю империю, и этот год, и следующий. Лучше бы такой урожай контролировал Торанага, а не Ишидо. Это так, но, простите, 19 дней мало, чтобы собрать урожай, даже если весь мир будет молиться об этом. Кири предположила, если их корабль отплыл за день до вашего отъезда, вы, наверное, торопились. Я подумала, что лучше не прохлаждаться, Кири-сан. Мне не нравится путешествовать таким образом. А Бунтаро-сан? У него все хорошо? Да, он сейчас в Мисиме и на границе по заданию господина Торанаги. Я повидала его, когда сюда приехала. Вы не знаете, где остановился Касиги Ябусама? У меня для него письмо. В домике для гостей. Я узнаю, в каком, и сразу же извещу вас. Кири выпила еще вина. Благодарю вас, Марико-сан. Я слышала, Анжин-сан все еще на галере. Он очень интересный человек, Кири-сан. Он стал более чем просто полезен нашему господину. Я слышала об этом. Я хотела бы послушать обо всем, о нем, о землетрясении, обо всех ваших новостях. Ах, да, завтра вечером официальный прием в честь дня рождения госпожи Ошибы устраивает господин Ишидо. «Конечно, вас пригласят. Я слышала, что собираются пригласить и Анджен-сана. Госпожа Ошиба любопытствует, как он выглядит. Вы помните, наследник один раз с ним встречался. Вы тогда тоже в первый раз его увидели. Да, бедняга. Так его будут показывать, как пойманного кита?» «Именно», и Кири невозмутимо добавила, «вместе со всеми нами. Мы все пленники, Марико-сан. Нравится вам это или нет?» Урага изо всех сил торопился вниз по переулку в сторону моря. Ночь была темная, небо звездное и ясное, воздух свеж. На нем была свободная оранжевая одежда буддийского священника, неизменная шляпа и дешевые соломенные сандалии. Позади располагались склады и высокое, почти европейского типа здание миссии иезуитов. Он завернул за угол и удвоил скорость. Группа серых, несущих факелы, патрулировала берег. Он вежливо замедлил шаг, приближаясь к ним, хотя и сохранял обычный для священников высокомерный вид, но самураи не обратили на него внимания. Он уверенно шел по берегу мимо вытащенных из воды рыбачьих лодок. Легкий ветерок доносил густые запахи с моря и с берега. Отлив был в самом разгаре.